Да еще каким. Положа руку на сердце, скажу, что при иных обстоятельствах я сам болтался бы в аналогичной петле, просто мне везло и я умудрялся побеждать и получать результаты. А этот сержант сделал свою ставку на добивание орков, и эта ставка была бита самими орками. Что за печальный взгляд, братишка? Получаю тычок в бок от Кьотви. Мне кажется, или ты жалеешь этого сержанта? Правильно, кажется. Мне жаль, что этот боец решил проявить себя столь не вовремя и неудачно, иначе мог бы далеко пойти. А что же ты тогда приказал его казнить? Или не мог его помиловать? Не мог. В условиях осады я не могу поступить иначе. Любой солдат должен понимать, что его ждет за невыполнение приказа во время боя, и чем за его выходку могут заплатить его собственные товарищи. А ты не боишься так закручивать гайки, Тёр? А вот для того, чтобы сбросить напряжение, мне потребуется твоя помощь, брат. Смотрю на то, как побратим приподнял свою бровь, ожидая продолжения. Нужно несколько бочонков выпивки из запасов твоих парней. Сдурел? Мои мушкетеры от этого точно взбунтуются. Не преувеличивай, тех бочек выпивки, что натащили твоим стрелкам и артиллеристам, хватит всему форту для пары недель беспробудной пьянки. А мне то и нужно то выдать по паре кружек для бойцов и толкнуть речь. Ладно, на такое парни могут и согласиться. Что-то еще, а теперь нам предстоит разбор нашей вылазки. В итоге мы имеем почти сотню погибших ополченцев. Ненадолго замолкаю. Главная причина этих потерь — это то, что орки раньше не проявляли склонности к работе с метательным оружием, по крайней мере, не вот так, метая их в нас целыми отрядами. Так что нам при организации новых вылазок стоит учесть наличие среди орков подобных умельцев. Народ ненадолго замолчал, а я обратился к Фольксмару. Лысый, что с твоим заданием? Ребята справились или как? Частичный успех и частичный провал. Лицо егеря-ветерана было крайне уставшим. Мои ребята добрались до ближайших загонов с гнолами и выпустили этих животных, и даже заманили их в нужную сторону. Вот только потери, у меня погибло 11 бойцов. Так что во время осады о подробной разведке орочьего лагеря можешь забыть. У меня теперь просто не хватит людей для этого. Нам же еще предстоит охрана предгорий, для противодействия возможным вылазкам и разведке врага. Все снова притихли, обдумывая ситуацию. С одной стороны, у нас еще до начала штурма появились заметные потери среди личного состава, а с другой, все, кто что-то решает в нашем лагере, теперь точно знают, что я при обнаружении проблем начинаю их решать, а не жду распоряжений сверху, либо общего решения. Раз все именно так, то пора приступать к исполнению обязанностей. Если вечером орки еще не покажутся под нашими стенами, то жду солдат для всеобщего построения перед бараками. Мне нужно будет толкнуть речь для поднятия боевого духа. Насчет расположения бойцов на стенах все в силе, других идей нет. Насчет расстановки бойцов, на прошлом совете было решено, что посменно на самих стенах будут находиться ополченцы, а близ лестниц будут дежурить десятки тяжелой и легкой пехоты для затыкания собой прорывов во время штурма. Взводы арбалетчиков, дворфов, мушкетеров и незанятых ополченцев будут во дворе, недалеко от стены. Ополченцы будут стрелять по команде навесом, а арбалетчики с дворфами по команде будут быстро подниматься на стену, чтобы выбить особо бронированных или живучих противников. При неудачном же раскладе, эти стрелки будут выбивать успешных штурмующих со стены. Для такой операции во внутреннем дворе были поставлены несколько площадок трехметровой высоты, что позволит находиться по три человека на каждой, и достаточно хорошо видеть ситуацию на стене. Скоро закат, разведка успела обнаружить подходящих к подножию горы орков, но те не спешили на штурм, а предпочли разбить лагерь в отдалении. Скорее всего, это просто передовые отряды, которые не рискнули начинать штурм. Мои бойцы, все, кто был, выстроились во дворе, дежурные выкатили бочки с пивом и раздали всем бойцам кружки. По моему знаку у бочек повыбивали дно и, наполнив кружки, вручили их солдатам. Взяв в руки свою кружку, я вышел вперед, к строю солдат и начал говорить. Бойцы, сегодня, этим самым днем, ополченцы из Сабата провели свой первый бой с орками под моим командованием. Они познали как вкус вражеских болей и смертей, так и горечь потерь среди своих товарищей. По этой причине предлагаю выпить за тех, кто прошел крещение боем, за новых солдат, которые вскоре станут бок о бок с нами, встанут и помогут отбросить прочь зеленую мразь. Пьем. Подношу кружку к губам и начинаю пить пенный напиток, краем глаза слежу за тем, как прочие бойцы последовали моему примеру, принялись старательно осушать свои кружки до дна. Дожидаюсь момента, когда дежурные снова обеспечат всем полные кружки, и вновь даю всем знать, что мне есть что сказать. А теперь предлагаю выпить за тех наших товарищей, кто пал в бою, сражаясь за правое дело, за дело защиты Лордерна от орков. Пьем. Новый тост тоже был воспринят с энтузиазмом. Ну и как положено по неписанным традициям, нужен третий тост, и я его выдал. Короткий, понятный, позитивный. За нашу победу. Третья кружка также была всеми опрокинута в себя. Народ получил приказ занять положенные места дежурств перед ужином, а я старательно начал вглядываться в людей, ища в их реакции признаки надвигающихся проблем. Не то я отвратный физиономист, не то проблем действительно не было, но ропота о понесенных потерях не было. Пока что не было. Всю ночь до утра я спал урывками, то и дело просыпаясь в холодном поту, в ожидании начала штурма. Так что утром я буквально выдохнул с облегчением, когда услышал раскатистый звон тревожного колокола. На ходу надевая на себя доспех, я выбежал во двор, где уж творилась боевая суета. Вперед идут, гонит собак, держать стрелы, стреляем по моей команде. Донесся со стены голос сержанта, ему вторили дикий вой и гнолыские визги из-за стены. Прежде чем страх заставит ополченцев впустую тратить стрелы, сержант хотел подпустить твари на расстоянии гарантированного поражения. Залп. Стрелы ополченцев быстро сократили численность твари с 400 до 0, но свое дело гнолы выполнили, своими телами собрали сведения о возможных ловушках, частично разметав деревянные ежи и частично повиснув на них бездыханными тушами. Сам я наблюдал за происходящим с уступа с артиллерией, так что все прекрасно видел. Гнолы оказались быстро расстреляны к моменту, когда они успели добраться до стен моего форта. Охотничьи луки успешно успокаивали низшие разновидности гнолов, в то время как у орков довольно плотные мышцы, и их одним удачным выстрелом не прикончить. Следом за первым приступом начался второй, в котором участвовала уже толпа орков, которые весьма быстро продвигались по расчищенному гнолами пути. Эти зеленокожие для защиты использовали еще и большие, грубо сколоченные щиты. Ловить такими стрелы одно удовольствие. Но если ты, конечно, в курсе, что такие двери предназначены еще и для того, чтобы защищать от стрел своих союзников. Строю громилы явно обучены не были, так что хоть первые ряды и шли быстро, но за их спинами творился полный хаос. Едва находящиеся на стенах ополченцы начали обстрел, как я, оценив его результативность, достал рог и просигналил начало обстрела резервом ополченцев через стену, и команду начать стрельбу из станковых арбалетов. Первые залпы из станкачей произвели впечатление и даже ненадолго приостановили толпу бугаев, но ненадолго, они вскоре уже были у стен, и начали устанавливать сучковатые бревна на роль лестниц, а это уже близко к пиздецу. Хоть обстрел шел не совсем в одни ворота, и орки тоже иногда метали все, чего не жалко, но до установки импровизированных лестниц ополченцы со своими луками выигрывали по очкам, хоть и несли потери, паре десятков бойцов прилетело дротиками и топорами. Учитывая, что перед стеной во время штурма толпилось несколько сотен орков, то редкая стрела не находила во что ей воткнуться, и столь же редкая стрела обрывала жизнь очередного оркского бугая. Что поделать, если мощности охотничьего лука недостаточно, чтобы пробиться к жизненно важным органам этих воинственных гор мяса. Так что едва эрзац лестницы были прислонены к стенам, как я просигналил расчетом мортир начать обстрел орков, а ополченцы на моих глазах быстро, но организованно начали спускаться со стены, и это без моего приказа. Да я их, хотя стоп, а им хоть кто-нибудь доставлял запас стрел? Похоже, наказание ополченцев отменяется, они правильно действуют, тем более вскоре на стены двинется тяжелая пехота. Ну а прямо в этот момент начали работать башни с установленными в них мортирами. Гдах, гдах, гдах, гдах, снаряды били примерно в основании эрзац лестниц, туда, где толпилось больше всего орков. Три из четырех выстрелов были удачными, размочали ли те бревна, по которым враг должен был подниматься. Плюс куча орков, посеченных осколками, кто-то насмерть, кто-то искалечен, а кто-то просто обосрался от страха. Вот ополченцы уже во внутреннем дворе, заученно отходят на подготовленные позиции. Тяжелая пехота, целых два взвода, уже начали подъем по лестницам, все как один, весьма недобро глядящие на арчатину, ради содержания которой в свое время взимались весьма высокие налоги. Но, какая досада, по уцелевшему бревну орки начали стремительно забираться на стену, и к моменту, когда второй залп артиллерии превратил эрзац лестницу в щепу, на стене уже было с полсотни орков. Ясно, без моей помощи справиться, но, но какого демона я должен ждать полного пиздеца и загона себя любимого в угол, если могу в относительной безопасности испытать некоторые из новеньких трюков в бою. Поднимаю загодя принесенную с собой дверь, надо заметить, что довольно хлипкую, и используя ее как опору под ногами десантируюсь на головы к ближайшему к правому уступу орка. Высота от поверхности стены до уступа примерно десяток метров, дверь, находясь в положении плашмя, дает сопротивление воздуху и замедляет падение. Сам же я с помощью телекинеза еще сильнее замедлил падение и удерживаю дверь в нужном мне положении. На все про все ушло 20% моего магического резерва, но оно того стоило. Мои ноги по приземлении, во-первых, не сломались, усиление тела магией рулит, во-вторых, не ушли по колено в задницу. А вот у орка, на которого я десантировался, судя по крикам и движениям, сломана спина. Солдаты после моего эффектного появления, похоже, укрепились духом и принялись старательно напирать на орков. Но при этом время от времени некоторые пехотинцы, кто с матом, а кто безвольной куклой, падали со стены. Слава нашим строителям, что во внутренний двор. Орки меня тоже заметили, и меня пошла встречать делегация из зеленых. Если первому противнику я успешно срубил первым же косым ударом с нижнего левого положения в верхнее правое, левую руку с баклером, а обратным ударом у опешившего от неожиданности орка, рассек до кости правое бедро, броню носить надо, и меховые плавки за броню не канают, то следующий боец с двумя топорами, столкнув со своего пути обреченного сородича, стремительно вошел со мной в клинч. Все его усилия были направлены на то, чтобы давить меня грубой силой, и, кажется, впоследствии лишить оружия, после чего добить. Ну, план вполне рабочий, не будь я прошедшим первое усиление, он мог сработать, но сейчас грубой силой и выносливостью я превосхожу обычного орка, так что толчок, смена положения клинка, лезвием и шипом к врагу, бью шлемом по лицу орка, отчего тот слегка поплыл, шагаю вправо, при этом провожу рывок меча вперед и вправо, как итог мой противник с воем летит во двор, имея разрезанный живот, пару вывороченных ребер, и покинувшие брюхо внутренности, что были зацеплены шипом моего меча. Новый рывок, смена хвата клинка, и удары фесом в ключицу зазевавшегося орка. Господин лейтенант, рад, что вы с нами. Хотя можно было не рисковать, но то, как вы расчленяете ор. Договорить парень не успел, в его голову прилетел топор. Хоть шлем тот и не пробил, но боец молча рухнул на стену и не шевелился. Смотрю, откуда прилетел топор, и вижу орка, что, ухмыльнувшись, перехватывает еще два коротких топорика за концы рукояти и проводит замах разом обоими орудиями своего труда. Мой же меч уже был занесен для удара, но между нами 5 шагов, раньше броска точно не добегу, а значит, пора применить один из своих новых трюков. Посылаю импульс маны в меч, он покрывается скачущими разрядами от пробудившегося духа. Следующий импульс – послать образ и бросок в сторону врага. Сам же я бросаюсь на орка, при этом на бегу выхватываю правой рукой дубинку Гутентаг, а левой короткий, пехотный меч. Мой двуручник пролетел над орком, притянув к себе брошенные в меня топоры, от удара топориками сменилось направление полета, и воткнулся в спину одного из удерживающих натиск пехотинцев орка. Сам же я начинаю бой с успевшим вооружиться противником. Скажу сразу же, я точно не обоирукий боец, так что основной рукой у меня является правая, а в левый клинок для того, чтобы можно было ткнуть противника при случае. Несколько моих атак оказываются отбиты, но частота моих ударов не позволяет моему противнику самому перейти в атаку. Но вот я решил немного рискнуть, даю орку время на удар топором, и парирую его своим мечом. Как итог, я лишь ослабил вражеский удар по своей броне, но теперь орку нечем защититься. Наотмашь бью боевой частью Гутентака в виде широкого и толстого железного кольца по морде орка, отчего ту разворачивает вслед за бойком. Применяю телекинез, с помощью которого тут же наношу укол шипом своего оружия во вражью рожу. ТЦ. Целился в глаз, а вонзил шип в скулу. Реагирую на движение руки с топором, и разом дергаю дубинку вправо, стремясь вырвать шип, а следом провожу рубящий удар мечом в левой руке, добавив ему скорости импульсом телекинеза. Шип из дубинки остался в морде орка, а меч успешно отсек правую кисть противника, лишив того используемого оружия. Кстати, тот 8-сантиметровый шип торчит из оркской рожи больше, чем наполовину, нужно исправить. Начинаю бить дубинкой по шипу, намереваясь заколотить его как гвоздь. Часть ударов шла мимо, а часть постепенно вгоняла шип все глубже в голову. И вот один из ударов был нанесен по шипу снизу и, Верхняя часть рачьего черепа буквально лопнула, как переспелый арбуз, забрызгивая все вокруг кровью и мозгами. «Господин лейтенант, мы отбились, орки отступают». Осматриваюсь, после чего облегченно выдыхаю, на стене целых орков не было. Последних из них деловито дорезали мои солдаты. А вот за стенами. За стенами была та еще скотобойня, следы взрывов после обстрела артиллерии, куски орочьих тел, мертвые и стонущие умирающие, и погибших от мортир были сотни. Неприятная картина, а уж если эта падаль начнет разлагаться, тогда будет полный пиздец. Хм, а если убедить орков, что стоит убрать поле боя от трупов, может даже сработать. Бойцы, есть выжившие орки? Есть один. Вы ему спину сломали, несите его ко мне. Через пару минут сцепивший от боли свои зубы орк смотрел на меня, а я, обдумав, как лучше обставить ситуацию, решил спросить его напрямую. Как ты хочешь умереть? Быть забитым плетьми, как раб, или получить шанс снова со мной сразиться? Я орк, а орки всегда выбирают бой. Тогда в обмен на свободу, тебе предстоит добраться до своих и пригласить вашего предводителя на переговоры со мной. А если вождь не придет, ты главное передай мое приглашение, а что решит вождь, дело десятое. Если согласится, то мы с ним поговорим возле этой самой стены. Если так, то я согласен. Отлично. Эй, целителя сюда. Пусть подлечит зеленого, чтобы тот по дороге к своим от боли не подох. После полудня со стены аккуратно спустили орка, который, рыча сквозь зубы, пополз в место, где должны находиться его сородичи. Ведь он дал слово, и это слово он намерен выполнить. В самом деле, какое ему дело до решения вождя? Примечание к части. Дубинка Гутенток. Доброе утро. https://media.skitch.fab.com/mdls-b33/4e5/800/31-8/4e5/8.8/5c9e9-9e3/4/4e3/8b1f8/934/4e3/8b1c0d0c8d4/4d8/4e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e5/8.3e заколбавшийся вождь. Наконец-то, спустя столько впустую потраченного времени, я прибуду в подготовленный лагерь и начну по-нормальному готовить штурм этой людской халупы у соленой горы. Откровенно говоря, я всегда считал, что жизнь вождя большого клана куда менее обременительна и раздражающа. Сначала вчерашним днем была засада на горном лугу, в которой погибло много хороших воинов. Следом, людские лазутчики выпустили гнолов, что вылилось в даже большие потери, чем при засаде. А потом, после совета я участвовал в разбирательстве, какие кланы сильнее всего пострадали и как перераспределить разумных и имущество из кланов, от которых осталось слишком мало народа. Я бы просто отправил всех оставшихся всех скопом в пару-тройку кланов, но так нельзя. Отправить выживших по сильным кланам – это их гарантированное усиление. Отправить всех без разбора в слабые кланы – так они такое могут и не переварить и будут выведены из активной войны за новый дом на долгий срок. Так что нужно вникнуть, каким из слабых кланов и сколько женщин можно отправить, каким можно отдать на воспитание детей. А воинов в свои ряды однозначно возьмут сильные кланы, в первую очередь мой, конечно же. Пока я всем этим занимался, отправил вперед к крепости несколько сильных кланов с задачами. Разбить лагерь и приготовить его к приему бойцов, разведать местность и взять в осаду крепость, тревожа гарнизон, не давая им нормально отдохнуть. Еще и по дороге к укреплениям людей появился сюрприз от местных троллей, обвал на тропе, отрезавший дозор из троллей чистой крови от моего клана. В итоге к моменту, когда все расчистили, оказалось, что два десятка союзных троллей были перебиты, а их головы унесены в неизвестные дали. Как же все это раздражало. Но слава духам, до конца дороги до лагеря, больше ничего не происходило. И как же я удивился, зайдя в лагерь и увидев, что происходит в нем, я просто онемел от возмущения и злости. Отдышавшись и немного успокоился, то начал перечислять вслух увиденные нарушения приказов. Лагеря как такового и нет. Все орки под открытым небом, раненых едва ли не больше, чем здоровых, а про осаду вообще молчу. Где ваши походные вожди? Вождь. Вождь Дрек-Вурк. Смотрю на лежащего на земле орка, и понимаю, что у него сломана спина. Воин, говори, что произошло. Враг сделал вылазку. Людишек оказалось больше, чем орков. Нет, вождь. Главы кланов этим утром пошли штурмовать крепость. Они что сделали? Повели всех нас на штурм крепости. За ними Керн увязался, как он сказал, вытащить этих придурков из западни, если в нее влезут. Я сам был из бойцов Керна. Тяжело дышу и едва сдерживаюсь, чтобы не начать крушить все и всех направо и налево. Эти идиоты наплевали на мои приказы и пошли на штурм, угробив кучу орков. Уму непостижимо. Крепость даже отсюда выглядит не самой простой, а они, да еще, судя по обмолвке воина, Керн погиб. Я спокоен, воин, говори, что было дальше. Во время штурма первым делом на людей спустили гнолов, чтобы те расчистили дорогу к крепости, которых люди перебили из луков крайне быстро. А следом побежали уже мы, бугаи. Нас сначала закидали стрелами, их было много, но били слабо. Эти стрелы втыкались, но не сильно ранили и почти не убивали бойцов. Когда на стены оперли бревна для залазевания, с уступа начали бить гром трубы, убивали и ранили многих, три бревна сломали, а по четвертому Керн повел нас в бой. Новым выстрелом бревно сломали, а всех, кто был на стене, перебили. Пытаюсь в своем разуме выстроить картину боя, но боец продолжает. Главный человек в крепости зовет тебя на переговоры. Что-что, неверяще переспрашиваю, и было отчего не поверить своим ушам. Командующий крепостью предлагает переговоры, прямо как в свое время Айдан, король Альтерака. Это может упростить захват местных земель. Мечтательно прикрываю глаза и представляю, как наебаю этого глупого розовокожего в рамках договора, заставляя его обеспечивать нашу безопасность от сородичей. Пусть пока мы будем грабить земли людей, пишет начальству, что орков в этих краях нет, и время от времени режет несогласных со мной. Лет 10 в таком темпе, и даже недавно родившиеся орчата подрастут, возьмут в руки топоры и станут зваться воинами. Вождь. Из того, что я расслышал в разговорах людей, мне понятно одно: на мечах и копьях вертеть они хотели как орду вообще, так и наших сородичей, как всех скопом, так и по отдельности. Настроение упало, мечтательная улыбка прошла, а в голове начал перебирать статусные предметы, которые можно будет сделать из костей и кожи этого ублюдка. Так зачем людишки хотели со мной говорить, не знаю, вождь, но мне кажется, что им что-то от нас нужно, но что и чем они за это заплатят. Хорошо, в любом случае моим бойцам нужно время для размещения, а умельцам из черных рычагов для сбора катапульт и разрушителей. Уже к своим ближникам. Готовьте сопровождающих. Мы идем на переговоры к людям. Вечер. Терентий. Лейтенант штрафной роты. Очень злой лейтенант, очень сильно разжиревший роты. Смотрю добрым взглядом на четверых десятников, а те старательно прячут от меня глаза, стесняются, наверное, но речь сейчас не об этом, а о дисциплине. Ну, недоумки вы мои, недоразвитые, есть чем оправдать свой косяк, и улыбаюсь им так заботливо, всепрощающе, и чего им от моей улыбки нервничать. Кстати, дрючу я этих идиотов на импровизированном плацу, при построении всего народа, свободного от дежурств и боевых постов. Но ведь дворфам можно, а тут что, остальные не люди уже? После боя отметить, молчать, недоумки, дворфам можно пить, потому что наше пиво и прочее бухло для них как мятный квас. С утра хлебнуть, и чтобы ужраться в такое говно, как ваши десятки, им нужно выжрать такое количество бухла, от которого параграф, слопнувший печенью, рухнет. Ну, бой прошел, многие парни друзей лишились, будь ты человеком, дай им их помянуть. Вперед вышел десятник моих тяжелых пехотинцев, оставшиеся трое были из ополчения. Недоумки. Произношу со вздохом. Думаете, я вас решил выпить за то, что вы и ваши подчиненные решили выпить? На мои слова по рядам солдат начал гулять гул непонимания. Ну, по их мнению, я как раз и начал дрючить всех за пьянство. Да нихуешеньки. Я вас, говнюков, дрючу за то, что вы, шакальи отродья, нагло выкрали эти бочки у дворфов, а после нажрались втихаря. Гул голосов стал еще более непонимающим, но и осуждающим. Пока вы, гниды, валяетесь, ваши боевые товарищи, что на вас рассчитывают, в случае нового штурма могут оказаться без помощи и без прикрытия. А вот теперь на выпивох смотрит конкретно так, с агрессией. И ладно, на воровство бухло пошел Боб, он из бывших сидельцев, но вот остальные трое, ополченцы, добропорядочные горожане. Так сложно было подойти к дворфам и просто попросить, сэр. Капрал пехотинцев вышел вперед. Я, Билл из Реликса, был зачинщиком этой кражи. Прошу проявить снисхождение к остальным людям. Что, Билл, своих защищаешь? Похвально, но это никого не отмажет. Значит так, рядовым по 5 плетей, и после лечения у магов они назначаются дежурными по лагерю до конца осады, ибо им боевое дежурство страшно доверить. Капралам по десятку плетей, и тех, что из ополчения разжаловать в рядовые, и тоже в дежурные. А ты, Биллу, после лечения отправляешься улаживать ваш конфликт с дворфами, а после будешь контролировать этих недоумков и отвечать, если опять будет от вас всех проеб. Выполнять. Лейтенант Терентий, сэр. К воротам приближаются орки. Судя по размерам и экипировке их ведет вождь, и похоже, что они для переговоров. Идем. Кстати, как бойцы отреагировали на этих орков? Поняв, что те не для нового штурма, начальник караула отвлекает их светской беседой. На момент, когда я отправился к вам с докладом, бойцы громким голосом рассказывали зеленым, как они каждую из их мамок всем взводом пользовали, и как сильно зеленым дамам это понравилось. Судя по реакции, оркам интересны подробности. Ну пошли, посмотрим на этих орков, которые интересуются личной жизнью своих мамок. Забравшись на стену возле ворот, я застал сцену, где здоровенный орк, вооруженный булавой, в бешенстве топал ногами и орал, брызгая слюной. Клянусь предками, я Дрек-Вурк, когда мои бойцы ворвутся за эту стену, найду каждого из вас, и у еще живых оторву те никчемные отростки, которыми вы якобы пользовали мою мать, а после сожру на ваших глазах. Твою мать, это же надо было зеленому так подставиться во время ругани, не взбесить его будет преступлением, а вдруг при штурме попрет вперед и болт в голову словит. Эй, зеленый, если тебе так хочется человеческих херов в рот, то просто попроси, мои ребята с радостью тебе их полный рот напихают. А вот теперь этот орк взбесился капитально, он просто издал невероятно громкий и полный ярости рев. Он даже рванул к воротам и начал долбить их кулаками с такой силой, что древесина трещала. Все сопровождающие громилу орки злобно орали, потрясали оружием и демонстрировали готовность хоть сейчас рвануть на штурм. Запала громилы хватило на половину часа, по истечению которых здоровяк выдохся и решился начать разговор. Ты решил позвать меня для того, чтобы осыпать оскорблениями? Это слишком подло даже для людей. Я послал пленного орка, чтобы он передал тебе приказ явиться на переговоры. Демонстративно ставлю фразу так, словно считаю своего собеседника заочно подчиненным. Ха, если ты хочешь выторговать для себя и своих людей приемлемые условия после сдачи нам крепости, то выбрал неверный тон. Переглядываюсь с прочими бойцами на стене и, начинаем истерично ржать в голос. Кое-как успокоившись, решаю прояснить ситуацию. Скажи, мы похожи на отчаявшихся, на предателей, может быть, мы выглядим как идиоты? Нет, не слышу ответа. Изображаю, что прислушиваюсь и ловлю каждый звук. Можешь прямо сейчас полюбоваться, после штурма это тела орков устилают подходы к моей крепостице. Так зачем же ты тогда пригласил меня на разговор, если не для сдачи крепости? Договориться о перемирии на пару дней и дать твоим бойцам собрать тела мертвых сородичей для погребения. Может, мы и враги, и у меня на самом деле иные мотивы, но и ты, и я воины, и как воин я блюду законы чести. К тому же, никто не пытался убить вас, пока вы тут под стенами сидели. Что скажешь на мое предложение, вождь? Орк топтался, рычал, оглянулся на своих путников. Было видно, что уборкой трупов ему заниматься совершенно не хочется, но я специально поставил вопрос так, что отказ обойдется уроном для его чести. Орк это тоже понимал и с сожалением, кивнув головой, произнес: «Согласен, перемирие на 2 дня, и знайте, эта отсрочка не помешает мне разделаться с вами по ее окончании». Внимательно смотрю на удаляющихся орков и на то, как в течение часа начала наводиться суета перед крепостью. То и дело сновали орочьи и батраки, собирали и куда-то уносили трупы. Меня подобное не может не радовать, а то убитые нами орки после дня на солнце уже начали пованивать. Надо только усилить караулы, а то кто знает этих морд зеленых, не ровен час решат, под видом работы новый штурм начать. Честь честью, а война по расписанию. Убедившись, что орки пока придерживаются нашей общей договоренности, и расставив дежурную группу из арбалетчиков и ополченцев, отправляюсь для проведения совета со своими ближниками. И все-таки я не понимаю, почему мы просто не воспользовались ситуацией для того, чтобы дополнительно обстрелять орков. Распалялся Стэн. Да и зачем нам это перемирие? Мы нанесли оркам воистину жуткие уроны и потери. Что нам их сейчас бояться? Мой недалекий друг, с объяснениями вперед вылез Эдмонд, давая мне, как и положено большому начальнику, с умным видом сидеть, молчать, слушать и отдавать приказы. Напомни мне, какое у нас общее задание? Сдохнуть как герои, нанеся жуткий урон оркам, или удержать позиции до прибытия подкреплений? По-моему, второе. Спасибо, Эд. И еще, Напомни мне, что у нас с потерями по итогу штурма 7 десятков общих потерь, 15 пехотинцев и 55 ополченцев, хорошо хоть большая часть раненые, но и убитых 15 ополченцев и 5 из пехоты. И на минуточку, это все в условиях совершенно отвратно организованного штурма. Адиль, что скажешь насчет лечения бойцов? С учетом помощи привлеченных магов, тяжелые раны будут исцелены к завтрашнему дню, а с помощью зелий, пригодными для боя, эти парни будут послезавтра к вечеру. Ну что же, как мы все видим, эта передышка для нас важнее, чем для орков. Тем более бойцам на стенах не придется дышать амбре из дохлых орков. Вижу, как подчиненные мне благодарно кивнули. Теперь по артиллерии, Кьотви, скажи, что с мортирами и станковыми арбалетами. С пушками скажу коротко, пороху бы, да побольше, а то расходуется быстро. Было бы у нас его вдосталь, можно было бы даже по их лагерю пробовать пристреляться, а так, советую придерживать огонь мортир только для больших толп. А что до станковых арбалетов? Им бы не помешал ремонт, заменить часть деревянных деталей, пристрелять по новой, их же собирали на скорую руку, без должной обработки древесины, заявил наш уже штатный плотник-инженер. Ну, если не будет неприятных инцидентов, то пара дней для ремонта будет. Кьотви, насчет проблемы артиллерии есть предложение, только то, что я уже сказал, экономить порох и боеприпасы, вести стрельбу только по большим скоплениям противника, или по жесткому пиздецу. В остальном, нам нужны поставки, но как их получить с зелеными на пороге? У кого-либо есть мысли насчет погибших пехотинцев? От них осталась неплохая броня, и не использовать ее будет глупо. Вопрос в том, кого и к кому для муштры приставлять, есть мысль. Слово снова взял Стэн. Как насчет того, чтобы назначить инструктором накосячившего капрала? О пополнении среди пехотинцев, о доспешим тех, кто покрепче на вид и повыносливее. Да и сражаться им лучше гутентагом. Его-то можно нормально освоить за считанные дни, а на меч уйдет как минимум пара-тройка месяцев. Прекрасно, Стэн, тогда тебе и стоит проконтролировать выполнение этой задачи. Недовольно скривившийся мастер-сержант меня позабавил, ну а что он хотел? Чтобы я лично бегал и воплощал в жизнь все решения? Нет уж, раз у меня есть власть, то буду озадачивать подчиненных. Эд, у нас же есть на складе запасные арбалеты, отлично. Тогда отбери среди ополченцев тех, у кого душа лежит к такому оружию, и пусть осваивают. Их охотничьи луки против орков слабоваты. Парням нужно научиться наносить зеленым достойный урон. В очередной раз осмотрев собравшихся, я снова решил задать главный вопрос на повестке дня. У кого-нибудь есть еще идеи, как дополнительно улучшить оборону? Дрек-Вурк, вождь и предводитель орков, уставший, сильно уставший. Сидя на шкурах, отстраненно слежу за тем, как человеческая рабыня старательно отработает свою еду между моих ног, и с тяжелым вздохом решил порассуждать вслух, кого мне тут опасаться, не эту же самку, хотя даже так, для нее, бесполезной, но смазливой твари, это только еще одно унижение. Знаешь, я устал, правда, столько усилий было приложено для того, чтобы возглавить этот союз малых кланов, сколько мной сделано, чтобы избежать ненужных потерь, а сколько сородичей я либо убил собственноручно, либо послал на смерть ради моих целей, а сколькими предстоит пожертвовать в будущем, да хоть те, кого я положу на алтарь моих победы и власти прямо сейчас. Замолчав, кашусь на рабыню, которая только испуганно увеличила скорость движения головой и стала громко причмокивать. Молчишь да сосешь? Правильно. Тебе ничего кроме этого дела в ближайшее время и не остается. Ну а я, ГРРР, ощутив скорую разрядку, хватаю рабыню за уши и кормлю свою собственность. Поднимаюсь в полный рост и легким пинком отбрасываю рабыню в сторону и направляюсь прочь из шатра. Сейчас уже вечер второго дня после неудавшегося штурма, и мне предстоит провести несколько нерадостных для меня вещей. Около часа занял путь в достаточно большую, удобную и далеко расположенную от основных маршрутов долину. В ней и в соседних природных укрытиях за два дня пустили на дрова для огромного погребального костра все деревья и кусты. Будущий костер окружили множество воинов всех вошедших в союз кланов и хмуро смотрели на связанных и поставленных на колени орков, до недавнего времени вождей, а ныне, сейчас для всех это просто жадные до славы неудачники, что погубили множество наших сородичей при неудачном штурме. Подойдя к бывшим вождям, я всматриваюсь в их лица, после чего некоторое время молчу, подбирая слова. Шарка, Кента, Ругрок, вы единственные из вождей, устроивших тот штурм, кто выжил. Произношу, делая паузы для зрителей. Ответьте мне, зачем? Зачем вы рискнули нашими сородичами? Как будто ты сам этого не знаешь. Ты захватываешь с каждым днем все больше власти. Скоро слова других вождей ничего не будут весить. Эти и подобные обвинения сыпались в мой адрес, да так воодушевленно, что и среди воинов начались шепотки, что, мол, эти бывшие вожди дело говорят. Тихо. Вы обвиняете меня в том, что я захватил много власти и задвигаю других вождей в сторону? Вы правы. Да, я забираю себе все больше власти, чтобы успешно командовать нашим союзом. Но делаю я это только для нашей победы. И знаете, глядя на ваше командование, мне жаль, что я не лишил вас власти еще в начале нашего исхода в этот край. Тогда 900 наших воинов не погибли бы столь бессмысленно. И еще 500 бойцов не лежали бы пластом с застрявшими в плоти наконечниками отравленных стрел. Как я могу не взять все в свои руки, когда вы ведете наш народ на смерть? Дрек-Вурк, да под твоим же руководством многие орки находят свою гибель. Находят. И еще найдут. От моих слов зрители начали возмущенно роптать. Но те, кого я посылаю в бой, хотя бы знают, ради чего они рискуют своими жизнями. А вы? Даже Эграм было бы понятно, что с крепостью все непросто, и что ее просто так, с наскоку, малой кровью не взять. И после всего этого вы еще посмели вернуться, хотя могли, несмотря на свою глупость, погибнуть славной смертью воина. Теперь выкрики моих бойцов были обвинительными, в адрес смещенных вождей. А теперь пора устроить приговор неудачникам. Воины, ответьте мне, уважаете ли вы своих павших товарищей? Да вождь, они были нам друзьями, братьями, отцами, сыновьями. Достойны ли они того, чтобы их недалекие вожди прибыли к ним в обитель предков и извинились перед каждым, кого погубили в погоне за славой? Да вождь! После этого дружного выкрика, троица горе полководцев дружно сплюнули мне под ноги. На это я лишь злобно оскалился и дал команду. Тогда отправим этих троих на погребальный костер, живьем. А вот теперь их проняло как следует, и троица заголосила, проклиная меня и прочих орков. Это они зря, так был шанс, что пока оттаскивают, им могли бы печень проколоть или легкое, а так, так им придется гореть по-честному. Состроив хмурое, неподвижное лицо, наблюдаю за всей церемонией по укладке орущих и вырывающихся осужденных в центр погребального костра, состоящего из огромного количества древесины и сотен погибших орков. А когда мне предоставили право зажечь этот костер, я до самого его выгорания смотрел в пламя. А пламя, между прочим, поддерживали все немногочисленные в наших кланах шаманы и последние из оставшихся чернокнижников. Вождь, какие будут приказы? Приказы? Приказы будут. Еще как будут. Немного обдумав следующее действие, даю распоряжение. Устраивайте время от времени нападения на стены с помощью метателей дротиков, пусть они не увлекаются атакой, и едва начнутся потери, пускай уходят, и заодно им нужно прикрываться широкими щитами. Немного обдумав возможность нового хода, и того, получится ли он, продолжаю. Еще одно, найдите самых умелых и ловких охотников, им предстоит найти способ пробраться за стены по горам. Все понятно? Да вождь, уже этим вечером начнутся поиски нужных орков. И самое важное, передай черным рычагам, мой приказ, начинайте собирать разрушители. Вождь, насколько я помню, сбор разрушителей занимает довольно долгое время. Тем лучше. Успеем выяснить, куда стоит бить камнями в первую очередь. Похоже, шестерни войны нашего союза кланов начнут свое вращение именно этим вечером. Несмотря на всю хитрость и подлость людишек, им наконец-то предстоит узнать, какова настоящая сила орков. Ирис Риендрит, на совете со всеми заинтересованными личностями. Окинув взглядом зал совещаний в мэрии Саббата, я опустилась в кресло во главе стола и выжидающе посмотрела на собравшихся. Кастор, как самый свободный и компетентный из моих офицеров, Магуа, один из лидеров троллей племени Роща Духов, моя подопечная и по совместительству помощница Лаэрт Верстив, которая в последнее время как-то странно поглядывает на присутствующего здесь тролля и, кажется, строит ему глазки. Свет, оказалась такая пай-девочка, мда, не отвлекаться. Моя знакомая волшебница Кристина Райс, завербованная Терентием, ну и, собственно, сам мэр Остин Майер, которого большая часть событий касается напрямую. Мы все здесь собрались для того, чтобы решить, как нам действовать в нынешней ситуации, когда огромная толпа орков приперлась в наши земли. Но для начала я хочу узнать о том, какова ситуация у самого Терентия. Магуа, тебе есть что сказать? Ирррррха, тха. Тертий со своими воинами зарезал много орков. По пути орды к крепости он притормозил аркских недоумков, а когда те подошли к поту, он их встретил, и перед стеной трупы зеленых лежали сплошным ковром. Недовольно хмурюсь на такое пояснение и пытаюсь уточнить: а более точное число бойцов можешь назвать? Нет, не может. В разговор влезла юная Лаэрт. Из общения с Магуа, я знаю, что счет и письменность у троллей – это привилегия вождей и шаманов. Я его самого только недавно начал арифметики учить. Понятно, значит, с потерями у орков и Терентия ничего узнать не получится. Жаль, но это лишь означает, что нам предстоит работать куда активнее и с большей оглядкой на врага. Не придется, снова заговорил Магуа. Охотники из каменных улиток узнали, что Дрек-Вурга, так зовут их главного вождя, оскорбили бойцы Тертия. Теперь вождь теркских племен не станет уходить от крепости, пока не убьет последнего из оскорбивших. Действительно, какие прекрасные новости. Тогда нам будет легче, заявляю с предвкушающей ухмылкой. Все мы знаем, что кроме бойцов орки привели сюда своих женщин и детей. Пока мужчины бодают стены седьмого пота, их семьи расползаются по окрестностям и старательно добывают пропитание для своих мужиков. На мои слова все присутствующие скривились как от зубной боли. У кого есть что сказать? Первым встал крайне недовольный Остин. Эта толпа зеленой саранчи грозит превратить весь этот край в свои любимые пустоши, что для нас неприемлемо. Нужно от них избавиться. Да уж, само наличие орков в округе испортит нам всю логистику. Лаэрт тоже решила высказать свои соображения. Да и не только нам, купцам тоже станет страшновато идти через местность, в которой можно напороться на орков. Чем скорее мы истребим эту пакость, тем лучше. Орки, по слухам, если их много, и они заперты в окрестностях одного края, то ими будет съедена вся живность. Магуа приобрел какой-то невероятно миролюбивый для тролля вид. Допустим, племя Рощи Духов сможет кормить пришедшие под нашу руку племена троллей, и даже передаст им пару пещер с улитками и грибами. Но захотят ли другие тролли есть только их? И в этот момент тролль собрался, а его взгляд стал колючим. Роща Духов поможет с истреблением мирных орков, и резанные брюхи тоже помогут. И какой же интерес у троллей и саграми? Интересуюсь весьма животрепещущей темой. У Рощи Духов главный интерес – это сама Роща Духов, гордо и предвкушающе произнес тролль, поднявшийся во весь свой немалый рост. Нужны жертвы для высаживания новых деревьев, нужны головы пленников для порабощения их духа. Орки подходят, у шаманов будет много работы. Агры, аграм нужна еда, мясо. Им плевать, кого есть, и они могли бы и напасть на нас. Но агры очень уважают и боятся шаманов, а у Тертия есть дух молний. Так что после договоров с Тертием, они решили не жрать людей и троллей. Прекрасно. Тогда я хочу знать, когда тролли и агры начнут свою охоту. Как только доберусь к своему племени и дам знать аграм и присягнувшим, тогда иди и действуй, а мы пока обговорим детали подготовки. Рыкнув, Магуа с неожиданной теплотой наклонился к Лаэрт, что-то тихо произнес и покинул помещение. Некоторое время все молчали, а после заговорил Кастор, обращаясь ко мне. «Ирис, скажи мне, а ты не боишься, что мы взращиваем для себя новую проблему в виде сильного племени троллей? Ведь по докладам Терентия, у духов сейчас очень много молодняка из других племен, и через несколько лет, если они решат начать войну против нас, то нашему краю придется туго». «Нет, Магуа не такой он». Лаэрт начала было заочно выгораживать заинтересовавшего ее берсерка. «Значит, нужно пресечь ее действия». «Молчать, Кастор, я знаю об этом». Точнее, рассматривала подобный вариант. «В любом случае, подобное развитие событий начнется самое раннее через несколько лет. И по тем же отсчетам Терентия, нынешние лидеры Рощи Духов имеют цепкий ум, имперские амбиции и огромные аппетиты, как и агры резаных брюх. А значит, мы можем воспользоваться этими качествами нелюдей, просто показав им часть возможностей Лордерна и намекнув на помощь в покорении соседей. А уж правильный вывод о том, кого безопаснее завоевывать, людей, что могут пригнать по их душе несколько легионов, или других троллей, покорить которых помогут те же люди, сможет даже Огр. Мне особенно понравилась твоя фраза про Огра с цепким умом. Райс, наша волшебница, кажется, решила схохмить. Поверь мне на слово, Кристина, среди своего командования, да и в жизни, я встречала не так уж и мало людей, которые уступали бы в здравомыслии и сообразительности Огру по имени Багор, который сейчас и заправляет среди резаных брюх. Немного успокоившись и не дождавшись аргументов в адрес подготовки к геноциду союзных троллей и агров, обращаюсь к мэру городка. Остин, у меня к вам есть задание. К нам начало движение армия, возглавляемая принцем Артасом, и к ее прибытию необходимо подготовить провиант для снабжения. Мать вашу, ну как же не вовремя? В голосе мэра была слышна зарождающаяся истерика. Не прошло и двух недель с момента, как я прекратил выгребать все необходимое продовольствие для крепости и трясти купцов, как опять. Вот на этот счет я и хочу поговорить. Встав из-за стола, подхожу к прикрытому моим плащом сундучку, и, перенеся его на стол, ставлю перед мэром, после чего откидываю крышку. «Нравится, воистину прекрасное зрелище», — произнес мэр Остин, глаза которого отражали блеск монет. «Для любого разумного, что разбирается в управлении и снабжении, этот блеск монет — прекрасное зрелище. Ну, тогда к делу. Здесь в основном серебро, но встречается и золото, денег здесь на 2000 золотых в сумме. Думаю, этого хватит для того, чтобы успокоить купцов, пополнить городскую казну и начать сбор провизии для армии принца. Как вы считаете?» «Я считаю, что рассчитывать можно только на успокоение купцов и на то, что удастся у них же купить. Уж простите, но собственные запасы у города малость истощены, а изымать продовольствие у населения чревато голодом уже среди местных жителей». «Понятно, значит, припасы будем свозить уже с других поселений, а то и вовсе с глубины страны. А вам предстоит выполнять мой приказ в той мере, в какой это возможно. Вернувшись на свое временное место, трачу несколько мгновений для того, чтобы убедиться, что решения обо всех важных вопросах приняты», — произнесла. «На этом наш совет объявляю завершенным. Всем спасибо, все могут вернуться к своим обязанностям. А теперь мне предстоит дорога обратно в комендатуру». В голове появилась пара шальных мыслей. «Уж если Магуа собрался проредить рачьих фуражиров, так почему бы и мне с Кастором не тряхнуть стариной? Мы так долго сидели в обороне, что почему бы и не напомнить местным, у кого на самом деле самые острые зубы в этих краях?» Часть 29. Через 10 дней после погребения погибших по глупости младших вождей, вождь Дрек-Вург, после напряженного ожидания, смотрю на людские укрепления и со злостью сжимаю рукоять моей булавы. Эта проклятая стена держится несмотря на все наши усилия, да и сам гарнизон не получается выбить со стены, упрямые твари. Да и чего кривиться, драться они умеют. Пусть не как воины, один на один, но как крысы, все вместе, держат этот, как его, строй. Хотя мы тоже хороши, оказалось, что все гоблинские снаряды для разрушителей мы потеряли во время засады, но слава духам, умникам из рычагов удалось придумать, как делать подходящие для метания камни из мелких булыжников. Это должно было доставить множество проблем людишкам, но они умудряются не подставляться. Гррррр, а уж их копья, стрелы и артиллерия, они уже 5 раз ломали разрушители, отчего приходилось отводить все уцелевшие осадные машины с боевых позиций, а значит штурм вынужденно прекращался. А ведь действуем по уму, обстрел верхней части стен булыжниками. Следом переводим обстрел на позиции копья, стрелов и пушек, а на стены начинают лезть бойцы. Вот только в этот первый же штурм выяснялось, что людские бойцы и стрелки умеют как следует пользоваться и оружием, и головой. Человечки уже как третий день уверенно сбрасывают бойцов, идущих на штурм стены. Отходят со стены, как только видят первые камни, и сразу же возвращаются, как только мы переводим обстрел. И к моей печали, обстрелять верхнюю часть стены булыжниками, пока на ней сражаются орки и вяжут боем людей, не выйдет, воины не поймут, что это будут приемлемые потери. И мало того, на малочисленные кланы, а также на отправленных для заготовки пищи женщин и детей начали активно нападать. И ладно бы, если нападали в основном тролли и агры, к этому мы были готовы, но появился еще некто третий, после кого никаких выживших не оставалось, равно как и намеков на то, кто это был. Если следы и можно было найти поначалу, то после того, как неизвестные разграбляли лагерь и сжигали все, что не могут унести, определять, кто напал, становилось невозможно. Дня 2 назад я решил пойти на подлый по любым меркам шаг, отправил на заготовку дерева и пищи в места, что подвергаются нападениям, ослабленный клан Кенты, сожженного вождя, в качестве приманки. Вождь, срочное сообщение от охотников. От каких именно? Ищущих проход вовнутрь крепости людей, или направленных следить за тем, кто нападает и куда уходит? Так получилось, вождь. Сообщения прибыли от обеих групп. Что говорят искатели? Они смогли разведать и проложить маршрут за стену, но дорога крута и опасна. Там стоит идти только охотникам, бугаи только бестолку разобьются, упав со скал. Прекрасно. И сколько охотников они смогут провести по той тропе? сколько времени это займет. Старший говорит, что около полусотни бойцов, а двигаться им предстоит 3 дня, ибо тропа извилистая и идет не напрямик, а в обход. Передай им, чтобы приступали к выполнению приказа. После того, как будут возле людского лагеря за стеной, пусть ждут ночного штурма. Прикрываю глаза в мыслях, предвкушая момент, когда появившиеся из ниоткуда орки ударят в тыл к людишкам. Хо-хо, это будет прекрасное зрелище. А что с охотниками на приманку? На эту приманку напали агры. Много агров, и все из разных племен. Так сказали охотники. Так, а кто-нибудь из этих охотников на бесчестного врага вообще в лагере? Да вождь, их старший здесь, остался у входа в шатер, ждал, пока я доложу о его успехе. Немедленно зови его ко мне. Через минуту я слушал о том, что произошло при охоте на живца. Вождь, ваш план сработал, пусть не полностью, но сработал. На клан бывшего вождя Кенты напали агры, их было под сотню, поэтому жрабасы быстро перебили и переловили всех, кто был в клане. Как мы рассмотрели, агры были из разных племен. Самыми многочисленными, в 20 обжор, были агры со шрамом на брюхе, они же были и самые умные, единственные забрали с собой живых пленников. Прочие, кажется, вообще были полудикими, жрали убитых прямо на месте боя, а дальше, когда насытились, эти твари потащили недоеденное до перевала, после которого эта толпа бесчестных уродов разбрелась к себе по логовам. Мы смогли проследить за всеми аграми, кроме племени с шрамами на животах, эти ушли с живыми пленниками, при этом куда раньше остальных, так что их следы остальные агры просто вытоптали. Обходной путь вокруг того ущелья занимает 5 часов. А прорываться сквозь пирующих агров, это был бы провал задания. Эти здоровяки хоть и не блещут умом, зато обладают звериной хитростью. Значит, вы обнаружили логово этого зверья? Прекрасно. Я отправлю вместе с вами к аграм кланы зверобоев, твердую волю и наш единственный пока что, волчий клан. Конечно, вождь, от лагерей агров останутся лишь пепел и кости прежних жителей. Мы убьем всех. Охотник от предвкушения картины разорения вражеского селения и вырезания жителей едва не начал азартно подвывать после каждой из своих фраз. Убить их всех, недовольно хмурюсь услышанному. Ну уж не еет, агры так легко не отделаются. Приказываю, захватывайте агрских детей и молодых женщин. После захвата этих земель нам нужно будет думать о будущем. И отряды прорыва человеческого строя, состоящие из агров, нам пригодятся, как и возможные мокнатал. Полуагры-полуарки. В Варцрафт Фрозентхрон в компании Орды главным героем был Риксар, один из последних представителей подобных полукровок. На Дренере даже существовал целый клан ему подобных. Шадан, тролль, вождь и немного политик. Расположившись на отдых после набега и назначив охрану пленникам из подконтрольных Дивон, а также дозорных из охотников, я позвал к себе Магуа, чтобы он разделил со мной трапезу. Вообще, с момента, когда брат притащил на своих плечах им же самим вырубленного человека, прошло прилично времени, несколько месяцев уже. Но с тех пор события происходят так быстро, что кажется, будто минуло несколько лет. Признаюсь честно, меня, как и всякого, кто имеет в своих руках власть, настораживают стремительные перемены. Ведь сразу не понять, к добру это все или к худу. За столь небольшое время наше племя из гибнущего, теряющего свои реликвии, вот-вот готовое распасться на отдельные рода, смогло при помощи чужаков, да еще и людей, вернуть себе многое из ранее утраченного. Реликвии, священное место, самоуважение, погибший вождь был отмщен, а сердцем его убийцы угощались все в роще духов, воинскую славу, богатство и численность. Даже вновь смогли обзавестись племенами, что пошли к нам под руку. Но ведь если бывают стремительные взлеты, могут быть и стремительные падения. Брат, опять в своих мыслях, не стоит в них слишком погружаться, пока мы не вернулись домой, точно не стоит. Магуа успел получить еду для нас обоих от Кашевара и прийти ко мне на разговор. Что забавно, пищу на привалах нам готовят люди. Точнее, люди заранее назначили несколько мест для привала, и теперь во время охоты на орков, моих бойцов в этих скрытых лагерях всегда ждала горячая и сытная еда. Скажи, брат, а ты не жалеешь, что отказался от права быть вождем? Если что, могу уступить столь важное и почетное местечко. Гррррр, Шат, еще одна такая шутка, и сделаю вид, что не удержал под контролем свою силу, и тогда лечить тебя будут долго. В ответ на угрозу лишь довольно скалюсь. С момента смерти нашего отца, когда мы с братьями и сестрой решили удержать власть над племенем в своих руках, и до этого мгновения, подобная шуточка от меня и угроза от брата стали скорее чем-то наподобие ритуальных фраз. Помню. У нас у всех свои роли. Уккарон верховодит шаманами. Я заправляю делами племени. Зенку станет женой нашего союзника и привяжет его к клану. А твое дело рычать и тупить, заодно осторожно убивая всех, кто нам мешает удерживать власть. Брат, не держи меня за полного идиота. Разумеется, я все это помню. Но к чему именно сейчас эти воспоминания? Ты никогда подобного разговора не начинаешь просто так. Я засомневался в правильности нашего выбора. Стоило ли связываться с людьми, и в моей душе смятение, что мы будем делать позже, когда изгоним орков. Сомневаешься? Мы могли и не заключать союз с людьми через Тертия, и сейчас мы бы не обсуждали то, как лучше убивать орков, а все еще стоял бы вопрос о том, выживет ли наше племя вообще. Довольно скалюсь в ожидании очередного азартного словоблудия. Пусть оно и бесполезно на первый взгляд, зато даст мне возможность отвлечься и посмотреть на проблему с другой стороны. Но ведь сколько столетий наш народ воевал с людьми и проклятыми эльфами, и всегда они оказывались на вершине могущества и славы, в то время как мы, тролли, бежали и прятались. Эф, это было давно. Зато сейчас, в союзе с людьми, мы можем наконец вернуть часть былой славы своего племени и обеспечим будущее для наших детей. И каким ты это будущее видишь? Как минимум, в нашей власти будут все тролли Южного Альтерака, или мы даже можем вторгнуться в срединные земли, принадлежащие порочной ветви. Задумываюсь над сказанным, ведь с одной стороны, все та же порочная ветвь, это такие же тролли, как и мы, но с другой, мы с ними не сможем ужиться из-за разного социального устройства и привычек. Одно различие в подходе к жертвоприношениям чего стоит. У нас принято резать чужаков, а у них на алтарь запросто кладут и соплеменников. Немыслимая дикость и неуважение к духам. Думаешь, у людей хватит сил для захвата срединных земель? Я много общался с человечкой Лаэрт Верстив, а она, оказывается, знает очень много, если уметь ее слушать и поддерживать разговор. Вот послушай, я могу повторить ее слова в случае сильной нужды при проблемах на границе. Я уверена, что Альянс с легкостью смогут рекрутировать пару легионов солдат. Я не очень понял, сколько это, но это точно в разы больше бойцов, что есть у нас в племени троллей вообще. Так что выгоднее начать захват срединных земель, опираясь на помощь людей, чем воевать с розовокожими, зная о том, сколько бойцов они могут против нас выставить, если сочтут реальной угрозой. Лаэрт, что-то слишком часто ты говоришь об этой, Лаэрт, и это мне кажется неспроста. Вторая пара из человека и тролля в нашем племени — это слишком. Старые обиды так легко не забываются, еще пойдут разговоры, что мы все племя хотим под людей подложить. Лаэрт, не стоит портить ей жизнь. Гейрер, не стану врать, брат, ты прав. Эта человечка привлекла меня тем, что в отличие от сородичей она совсем меня не боится. Совсем. Я для нее в первую очередь не кровожадный тупой воин, не берсерк, а просто знакомый. И это мне понравилось, ведь дома, даже от женщин, с которыми я делил ложе, я чуял, что они меня боятся, а она, Лаэрт, меня вовсе не опасается. Во всяком случае не больше, чем тех же торговцев. Хе-хе, уже этого достаточно, чтобы я ее зауважал. И знаешь что? После этих слов я намерен сделать ее своей женщиной. С тяжелым вздохом прикладываю руку к своему лицу и пытаюсь успокоиться, после чего начинаю рассуждать вслух. Интересно все у нас в семье выходит. Зенку нашла себе мужа из людей. Ты, несмотря на несколько десятков троллик-служанок и по совместительству наложниц, тоже человеческой женщиной заинтересовался. Что мне дальше ждать? Уккарона, кувыркающегося в постели с ведьмой, бы, так Уккарон того, уже. Он столько спорил с главной из людских ведьм. Сначала за доступ к священному роднику, потом об использовании частей убитого дракона, дальше про волшебные ритуалы. Не удивлюсь, если в пылу спора эти двое решили выяснить, чья правда, более приятным способом. Со стоном хватаюсь за голову. А духи? За что мне это все? Надеюсь, Уккарон догадается подать свои пристрастия под нужным углом. Пусть племени и плевать на то, что происходит в чужом доме, на чужом ложе, и представить человеческих женщин как наложниц легко. Но без официальной жены из нашего народа, такой выбор спутницы жизни не поймут наши собственные соплеменники. Брат, ты это, спокойнее, про Уккарона я пошутил. Скотина, знаешь же, что мне уже давно не до шуток. Да и сам ты думал о том, что скажешь соплеменникам о своей избраннице. А зачем мне что-то говорить? Пусть ответ об этом спросит у меня самого, у злобного и тупого магуа. Может, даже услышит, если не испугаются. Ирис Риендрит, развлекающийся комендант, смотрю на то, как мои бойцы под командованием Кастора собирают свои жутковатые трофеи, а именно, на сегодня это срезанные с орков морды. Еще во время прошлой войны мы, с моим другом и помощником, научились как следует запугивать орков. Суть запугивания была в том, что после истребления очередного орочьего отряда, Кастор срезал с них лица и в случае погони, преследователи могли наблюдать невероятное зрелище, дорогу с которой на них смотрели морды сородичей. Впрочем, в прошлый раз это были связки отрубленных рук, а до этого – тела, повешенные на собственных кишках. Достаточно суеверные орки после таких зрелищ были сами не свои, бросаясь из паники в лютый гнев и обратно. В общем, большей части орков этого хватало, чтобы бояться каждого шороха, а меньшей – те, кто не испугался, гибли первыми, теряя головы и лица в безрассудных атаках. Что скажешь мне на эту ситуацию, Ирис? Из размышлений меня выдернул Кастор. Орочьи бабы и батраки уже боятся промышлять добычу мяса менее чем сотни другой рыл. Охота за ними уже становится напряжной, ведь такое количество зеленых наш отрядик без потерь не перебьет, или что даже хуже, точно кого-нибудь упустим.